Когда как, все еще из детства, то есть разобраться самому, как работает вещь, она как бы, она все еще где-то вот живет, и она придает мне радости. Дух старой Ну, то есть, школы. да, то есть ты не можешь сейчас вот купить iPhone, разобрать и посмотреть, как он работает, потому что ты его в процессе как бы сломаешь, и у тебя его не починит больше никто. И что меня немножко удручает. А вот как бы старые штуки можно разбирать и как-то дотумкивать как-то, как они работают, и чинить их самому. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». На дворе карантин, самое время разобрать запасы пленки, камер и химикатов. С вами специальный пленочный выпуск, с вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. Слушай, Саш, скажи, пожалуйста, вот сейчас типа сидим на карантине, чувствуешь ли ты, что прям фотография что-то подзаглохла, нет? Ну, мне кажется, да, 100% подзаглохла. Я подписан на, соответственно, несколько пленочных магазинчиков, в которых я активно закупался пленочкой. И они присылают каждый день скидки, каждый день растут. И они как-то пытаются придумать больше скидок, они пытаются переупаковать пленку в какие-то бандлы, они пытаются как-то, они начали создавать там свои уже подкасты, YouTube-каналы, и они пытаются подкинуть идеи тебе, как фотографировать пленочку, пока ты на карантине. Я сижу, вот это все читаю, и у меня что-то очень плохо, честно говоря, сейчас, ну, прямо потребление пленочек идет. Но у меня как бы зато какие-то другие аспекты сейчас активировались, и про них я могу как раз немножко рассказать. Так. Мне кажется, у каждого пленочного фотографа у него есть несколько таких проектов, которые долгоидущие, и они, скорее всего, не горят. Да. Но да. Ты думаешь, что, как бы сказать, вот оно лежит, оно никуда не денется. А в один прекрасный день я до этого проекта доберусь и наконец-то все-таки сделаю это. В моем случае это такой ощутимый архив, семейный причем ощутимый архив, фотографии на стеклянных пластинках. Это то, что ты в канал публиковал, да? Да-да, то есть это автохром, и это еще там некоторое количество черно-белых пластинок, ну, с черно-белой эмульсией. Практически все они позитивные, там часть еще, ну, негативов есть, и черно-белых, которые я потом обращаю. Автохром — это процесс цветной фотографии на стеклянные пластинки, изобретен в начале 1900-х годах братьями Люмьер, теми самыми братьями. И это не первый процесс, который подразумевал цветную фотографию, но это был, наверное, первый доступный процесс, который давал прямо такую, ну, то есть фактически как бы слайдовую цветную картинку позитивную, и при этом это не стоило каких-то заоблачных денег. И процесс был довольно простым, то есть, в общем, любители могли фотографировать на цветные пластинки, особо не заморачиваясь, и при этом получать просто прекрасный результат. Ну, по крайней мере, судя по тому, что у меня как бы в руках. Автохром существовал примерно до 70-х годов, то есть 1970-х годов он просуществовал, то есть почти 70 лет, что уникально, по-моему, для такого процесса. Он существует, в общем-то, как бы, ну, имеет смысл только на стеклянных пластинках, но у него очень интересная структура, как бы, зерна. Как же не поговорить про структуру зерна, раз в пленочном подкасте мы. А структура зерна у автохрома, она, как бы сказать, неравномерна, и она состоит из таких крупин картофельного крахмала. Эти зерна, они разного цвета, в общем, часть из них, и они, то есть они окрашены в разные цвета, фактически на самом деле работают примерно по тому же самому принципу, как и наши вот современные мониторы. То есть есть пиксели оранжевые, есть пиксели зеленые, есть пиксели сине-фиолетовые, и иногда еще бывает вариант там синий, красный и зеленый, то есть практически RGB. Но при этом сами крупицы, они распределены таким очень интересной такой мозаикой и дают такой очень интересный эффект, ну, можно сказать, картины маслом. То есть их называют... Картины картофелем, скажем. Картофелем, да. То есть у них есть определенное такое ощущение, как будто это такая цветная картина, слегка такая, как будто во сне. То есть яркие такие, хорошие, глубокие цвета. и такая очень интересная структура зерна. И за это, собственно, этот формат очень сильно любили во Франции, и практически вот именно только во Франции он существовал до 70-х годов. А сам в мире он существовал, наверное, по большей части, начиная с 1900-х, где-то до 30-х годов. В 30-х годах уже появилась пленочка, и пленочка, она очень сильно вытеснила все, включая, ну, собственно, цветная пленочка тоже уже появилась в 30-х годах. И дальше уже история. Мне, кстати говоря, очень интересно то, что, наверное, есть такой стереотип у многих людей, включая меня, то, что сначала была типа черно-белая фотография, потом была цветная, как бы негативная фотография, и потом появилась в какой-то момент слайдовая фотография. И это на самом деле заблуждение, потому что на самом деле позитивная, ну, можно сказать, слайдовая фотография, она появилась раньше негативной. Негативный цветной процесс его изобрели гораздо позже. И он нужен был, с практической точки зрения, он нужен был для того, чтобы фотографии печатать. А пока их не печатали, пока они были прямо на стеклянных пластинках, он был сразу позитив. То есть сфотографировал, проявил и прямо в свой аппарат просмотра. Кайфец. Вдобавок, из всех вот этих вот пластинок, которые у меня есть, огромная часть из них, она еще и в стерео. То есть стерео-автохром — это абсолютно уникальная вещь. Она, ты ее смотришь в специальном таком аппарате, который ты, ну, вставляешь туда вот эти вот две пластинки, которые там, они слеплены, и получаешь, собственно, полноценную 3D-стерео-картинку. И вот это вот абсолютно, мне кажется, уникальная такая вещь, которую очень сложно передать на каких-то сканах или как-то вот в цифровой обработке. То есть в реальности это выглядит очень-очень круто. То есть у меня где-то две коробки всего этого добра. Они потихонечку там... Ну, у картофельного крахмала, к сожалению, у него есть такое свойство. Он от соприкосновения с воздухом, он окисляется. И потихонечку, на самом деле, как бы там идут химические процессы. И если его хранить плохо, если там как бы доступ к воздуху, и там еще нужно залеплять, собственно, по краям его, чтобы воздух не проникал между самой пластинкой и эмульсией. Да-да-да, их запаивают, по-моему, там даже. Вот, и, к сожалению, не все из них как бы там были хорошо залеплены, там часть уже, они начали уже окисляться, там такие пятна идут, такие очень характерные. Поэтому я все это начал сейчас потихонечку оцифровывать, ну, как могу, моим сканером. У тебя пленочный сканер, да? Да, у меня пленочный сканер, у меня, собственно, один из Эпсонов, не самый дорогой. Но, в принципе, он там хорошо справляется, выдает вот эти гигантские сканы. К сожалению, то есть у меня он максимальный его размер, это, собственно, средний формат, а сами пластинки, некоторые из пластинок, они на самом деле больше, чем средний формат, поэтому получаются кропы, но даже кропы, в принципе, лучше, чем ничего. Вот, и вот это, да, вот это вот мой долгоиграющий проект, я потихонечку вот сейчас их начал сканировать и потихонечку выкладывать на свой Flickr. И я приложу линки, то есть даже, в принципе, на сканах видно. Да, ты в канал-то выкладывай, в пленочный, собственно. Ну да. Ну и в планах у меня, конечно, как-то еще, может быть, снять какое-то небольшое видео, показать, на что эти сами пластинки похожи, какой-то масштаб всему этому придать. Самое интересное, что автохром, он очень ценится еще в денежном плане. И если вы заглянете на eBay, то автохромные пластинки можно купить, но они все, им всем будет где-то, ну вот сколько, по 100 с лишним лет, и они все будут цветные, и при этом их цена может варьироваться, в общем-то, от, ну очень грубо говоря, может быть от 30 фунтов до 300 фунтов за пластинку. В зависимости еще, что там нарисовано. Прикольно. Так что вот. Но продавать их, конечно же, мы не собираемся. Это у нас типа семейный архив. А семейный архив как бы уходит корнями. Как бы там родственники со стороны моей жены, и которые были выдающимися учеными, которые путешествовали по Монголии, по Сибири в начале 1900-х годов, еще при царской России, и все это активно фотографировали. И теперь у меня куча этих пластинок, они все, и мы пытаемся понять, как бы, что на них, кто эти люди, что это за страны, где все это происходит. Вот эти вообще помогают публикации какой-нибудь, не знаю, вообще доступным источники информации, типа блога. Да, приходит комментатор и говорит, типа, о, это же Дельта Волги. И ты такой, вау, круто, работает. Вот, кстати, да, дорогие слушатели, если вы... То есть, нет, да, наверное, действительно, мне нужно все это как-то организовать и опубликовать, может быть, снять какое-то видео. и потом попросить помощи просто у людей. Что если кто-то чего-то узнает, скажите. У меня был такой опыт, когда я публиковал свою первую полноценную коллекцию слайдов, чужих купленных на eBay. И это, как ни странно, самая первая, самая лучшая была. Там были американские слайды 50-х годов. Я публиковал блог, и типа там просто куча людей было, больше 1000 лайков в Фейсбуке, и афиши перепубликовывала все это. И у одной моей знакомой нашелся американский как бы бойфренд, который увлекается туризмом, и он опознал там даже какие-то горы в каком-то Калифорнии, которые прям вообще непонятно как бы, как... ну он там был, и это было прям очень необычно. А любители машин опознали все машины, которые там были, это Pontiac 34-го, вау, ничего себе. У меня на одной из пластинок там есть такая переправа через горную реку, там огромные горы и такой плот, а на плоту стоит, собственно, машина, знаешь, вот как из, типа, там, вот эти вот начала, то есть какие-то форды тысячи, я не знаю, что это за машина, но, в общем, у меня есть машина, которую было бы неплохо как-нибудь опознать, да. Да, сканируй, выкладывай и не забывай постить канал. Расскажи, у тебя есть какой-нибудь долгоиграющий проект, который ты всегда откладываешься? У меня есть проект. Я купил коробку рентгеновской пленки для маммографии. Ну, типа, это рентгеновская пленка, которая в специальных аппаратах для рентгеновских снимков женской груди. Я хочу сделать фотографию, типа, я хочу сфотографировать кучу женских грудей на эту пленку, потому что она ортохроматическая, ее можно проявлять дома. Причем она необычно двусторонняя, так тоже бывает с черно-белой пленкой. Из-за карантина, конечно, все это заглохло, но я думаю, что когда карантин снимут, я начну активно фотографировать женские груди на эту штуку. Но вот это мой долгоиграющий проект. Но для этого нужна специальная камера, да? То есть это нужно все заправлять? А, конечно. И более того, эта пленка просроченная, и, как ты лучше меня, наверное, даже знаешь, рентгеновские пленки, которые хранились не очень хорошо, они типа рентгеновская их часть подзасвечена. Но я снимаю просто как на черно-белую обычную ортохроматическую пленку, и она довольно интересная. Она лучше, чем вот эта пленка Панкра 400, которую там любят хипстеры. Ну, то есть она как бы четче, лучше звенит, скажем так. Но единственное, что она большого формата, ее нужно резать в прекрасной лампе ножницами просто и вставлять ее в кассеты для лингофа. Но у меня целая коробка за какие-то копейки купленные. Ты ее уже как-то попробовал и протестировал? Да, я тестировал, я уже фотографировал, скажем так, на ней женская грудь. Отлично получается, всем советую. А что-нибудь еще на нее можно фотографировать? Да не, она очень похожа на любую черно-белую пленку. С какой-то особенностью, что ли. Она немножко похожа на Фомапан, наверное, как мне показалось. Ну, то есть такая черно-белая пленка, которая у нее иногда местами такие как бы артефакты проявки проявляются. Ну, такие как бы пятнышки или не пятнышки, такие как бы кусочки заливки. Я не знаю, как их словами объяснить, но незаметные. Ну, то есть я как бы портрет, например, человека бы не стал бы на нее публиковать, опечатать, но в целом фотографировать в нее можно и все что угодно можно. Я на самом деле немножко грущу о том, что у меня нет каких-то там прям долгоиграющих кучи проектов, всего вот такого, что у каждого фотографа есть. Но у тебя вся пленка проявлена и напечатана? Не, ну, конечно, не вся напечатана. Ну, потому что, блин, я не знаю, у меня очень медленно получается печатать. Я, наверное, за час могу напечатать листов 7-8. И потому что я очень сильно устаю. Я такой человек, который очень плохо переносит замкнутое пространство в плане того, что мне тяжело дышать. Я чувствую почему-то вот спертость воздуха. И даже у нас есть такие жалюзи опускающиеся, то есть позволяющие добиться в большой комнате дома полную темноту. И я печатаю просто как бы в комнате, просто поставив кюветы с жидкостями просто на пол. И я даже вот там спустя полчаса нахождения без открытых там окон, мне прям голова начинает болеть, мне тяжело, поэтому я делаю перерывы небольшие. А где ты печатаешь как? У тебя есть дома печатная штука? Да, у меня, собственно, такой... Фотоувеличитель. У меня есть Дурст. Ну, у меня как бы такой не очень профессиональный Дурст. У меня такой домашний Дурст на 35 миллиметров пленку. Дурстик, назовем. Дурстик, да. Я его купил, на самом деле, то есть огромной кучей всего остального. То есть кто-то просто избавлялся от даркрума, причем не своего, а как бы своего, по-моему, то ли папы, то ли дедушки. И я огромную вот эту кучу всего купил очень дешево, при этом как бы я этот Дурс, я, можно сказать, немножко его восстанавливал, но у него нормальная линза, я у него там немножко почистил, собственно, у него внутри было вот это вот как бы стекло, которое там проецирует свет, лампа у него, в принципе, нормальная. Мне пришлось к нему докупить сет от Илфорда, вот этих вот контрастных желатиновых фильтров, потому что без них на самом деле никуда. И вот они на самом деле стоят очень дорого. Если вы задумали печатать, скорее всего, вы будете печатать, может быть, на Ilford Multigrade бумагу. И для того, чтобы на ней нормально печатать, без фильтров, на самом деле, вы не сможете. То есть если вы просто положите бумагу и просто будете проецировать свет, какого цвета вот он идет прямо из лампы, у вас получится, ну, очень такая плохая картинка, очень такая бесконтрастная и невыразительная. А фильтры продает, собственно, сам Ilford, но они стоят очень дорого. И можно еще найти винтажные фильтры, которые, в принципе, абсолютно все то же самое. Но они попадаются гораздо реже, и знающие люди их очень быстро скупают, потому что они обладают большой ценностью, потому что без них, опять же, никуда. Ну вот да, вот я их тоже потом прикупил, и вот с ними я, собственно, и печатаю. Слушай, я вот, на самом деле, у меня есть фильтры, у меня есть мультиграйд бумага, но я честно скажу, что я очень плохо умею с ней обращаться. И я в основном печатаю, ну, то есть, не на профессиональной баритовой бумаге, я печатаю на пластиковой, ну, не знаю, называется Easy Print, ну, типа FOMA Easy Print 312. Вот, она не мультигрейд. В целом, результат, который мне получается, он мне, в принципе, как бы для домашних каких-то потребностей, для архива устраивает. Я несколько раз пытался экспериментировать с мультигрейд бумагой, с фильтрами, и я что-то как-то не вывожу. Наверное, мне нужен какой-нибудь человек, который мне просто покажет, как это все там нужно их подбирать или... Короче, сложно. Это всегда процесс. Причем этот процесс, он уникален для каждой сессии. То есть у тебя какие-то химикаты, они потихонечку там стареют. Температура проявителя влияет на все это. Не знаю, какой у тебя там... Насколько сильная у тебя сегодня лампа или пыльная... Насколько у тебя хорошее настроение. Хорошее настроение, да. Как ты там открыл... То есть это каждый раз, мне кажется, это такое уникальное стечение обстоятельств. Я говорю это все как дилетант, потому что я, можно сказать, не очень часто печатаю. Но я понимаю, что профессионалы, они как-то подходят гораздо более методично. Но если подходить к этому более методично, на это уходит просто... То есть нужно этим заниматься просто фулл-тайм. И чего у меня, конечно же, нет, я не могу, поэтому, так как я дилетант, я подхожу к этому, как бы сказать, с творческой точки зрения, что типа вот тут подкручу, так попробую, о, что-то получилось, ура, и дальше начал печатать. Почему бы и нет, тоже норм, на мой взгляд. Ну, в общем, да. У меня, вот слушай, нас сегодня публиковали с тобой в канале запись о том, что, мол, ты присылаете вопросы, и у нас есть вопрос о том, как мы вообще печатаем, что мы печатаем, как много, ну, то есть, как ты отбираешь снимки, сколько у тебя принтов, давай рассказывай. Ну, на самом деле, мне очень нравилось печатать в нашем локальном даркруме. У нас как бы в предыдущем районе, в котором мы тут жили, в восточном Лондоне, там был даркрум, куда можно было прийти. И там за какие-то довольно, я бы сказал, символические деньги, там тебе выделяли, собственно, там фотоувеличитель, настраивали все это, рассказывали, как все это работает, а там у них полностью все было оборудовано всеми машинами, всеми автоматами, можно было печатать и черно-белую цветную пленку, можно было печатать средний формат, можно было печатать... большой формат, можно было печатать гигантские постеры, чего я, конечно, не делал, но тебя каждый раз спрашивали, какие у тебя на сегодня творческие планы, и тебе все это подбирали. И мне это очень нравилось, на самом деле, не в последнюю очередь, потому что там работали очень интересные люди, и с ними просто было очень интересно пообщаться. Они тебе еще какие-то штуки показывали, которых ты никогда не догадываешься. Uh-huh. И вдобавок, как бы, так как это так называемый communal darkroom, там и довольно часто еще какие-то другие фотографы чего-то свое печатали. А так как вы все вместе, вы как бы, ты подошел, как бы... Ты подходишь и говоришь, покешь что-то. Да-да-да, ну и там же видно все, то есть очень интересно, мне очень нравится. И периодически, да, там как бы ты там посмотришь, кто-то там что-то печатал, а потом где-то идешь там, типа по улице Шордича мимо какой-то галереи, смотришь, вот там кто-то выставляется, вот прямо то, что они печатали, типа ух ты, вот это. Ничего себе, и прикольно. И вот это мне очень нравилось. Но что-то я как-то, мы потом переехали, и это все стало гораздо дальше, у меня в планах есть вернуться туда, и все-таки, и хоть иногда, но там как бы... Помните меня, да. Это же я. Присутствует. Мальчик, отойди. Вот. И у них там очень здорово, на самом деле, было. У них, собственно, Dark Room у них был в подвальчике, что, наверное, тебе бы не очень понравилось, потому что там ни окон, ни дверей. Дышать-то чем у вас тут как? Вот. На уровне, собственно, земли, так сказать, у них уже там, типа, галерея, в которой они уже устраивали там, типа, как это сказать, банкеты и выставки, презентации книг. И при этом там они, по-моему... У них какая-то очень интересная такое место было. То есть это при этом довольно маленькое, на самом деле, место. То есть у них там, ну, очень эффективно они использовали. У них были все комнаты. И вдобавок у них там даже какие-то даже киношники работали, которые там чуть ли не кинопленку проявляли, типа, подручными средствами. И вдобавок у них можно было еще взять в прокат, типа, там, 16-миллиметровый балекс какой-нибудь, пойти снять какую-нибудь нетленку, прийти потом у них там что-нибудь замешать. Круто. То есть и это все очень-очень... Так, то есть довольно такое маленькое, я бы сказал, место, но у них очень эффективно как бы использовалась вся поверхность, и очень-очень интересно люди у них там работали. Мне это просто безумно нравилось. К тому же я фактически пришел к ним, не зная абсолютно ничего, и они, можно сказать, бесплатно меня научили, ну, показали какие-то штуки, как вообще чего печатать, разводить, проявлять, вот это все. После этого я, собственно, ну, у меня дома, собственно, есть всякие химикаты, я все это прикупил, у меня есть теперь фотоувеличитель, на котором я печатаю 35 миллиметров. То есть дома я все это могу печатать, все гораздо как-то менее интересно, но, с другой стороны, нет никаких ограничений, то есть ты можешь, в принципе, печатать-то, типа, там, всю ночь, пытаться там какие-то штуки пробовать, ну, ограничены, конечно, какими-то техническими штуками, потому что в Darkroom там тебе все-таки подогнали сразу какие-то нужные линзы, нужные там, я не знаю, нужного размера бачки, кюветы. Как ты их назвал? Кюветы? Ну, кюветы, да, вот так говорят. Вот. В то время как дома я все-таки ограничен как бы каким-то физическим размером моего стола, моего увеличителя, моих кюветов. И поэтому я как бы печатаю более скромно, но с другой стороны тоже как бы ты сидишь такой, чего-то печатаешь потихонечку, так попробовал, так попробовал. И круто. Эксперименты еще как-то проще, мне кажется, дома проводить, особенно когда ты печатаешь на какую-то новую бумагу, тебе нужно посмотреть, как она себя ведет. 100%. Как у тебя все это происходит. У меня тоже Durst, он, правда, типа профессиональный, но купленный за какие-то смешные деньги. У него была проблема, он очень здоровый, он печатает до 4 на 5, то есть он типа крупный формат может печатать. Он такой типа с мой рост, такой здоровенный. И чувак, который продавал, у него есть проблема, у него такая огромная голова, ну как бы вот у фотоувеличителя. И есть механизм подъема этой головы с такой крутилкой сбоку, похожей на, как в подлодках, знаешь, там управляются какие-нибудь глазовые клапаны, еще что-нибудь. Да. И эта штука была сломана. И ее как... Теперь ты должен фиксатор там открутить такой, ее как бы руками поднимать наверх, она весит, наверное, 30 кг. И я все время толкаю ее снизу спиной, Аня там закручивает фиксатор. Он не держит, мы подсовываем какую-то штуку туда, чтобы как бы она не упала вниз, эта голова. А она стоит на полу, потому что у нас нет стола, на который можно водрузить эту хрень. Вот, и мы печатаем просто дома, стоя на коленях, как бы перед ней. Ну, она дает отпечатки, я не знаю, ну, типа 50 на 60 сантиметров. Но ее, в принципе, можно повернуть на бок и печатать на стену, и там можно прям любую что-то бумагу туда выкладывать. Я не знаю, там можно 2 на 3 метра, наверное, печатать. У меня к ней есть два объектива, один из которых до 35-миллиметровой пленки. И, как ни странно, я печатаю на нем все, даже 4 на 5. Он не очень хороший, но он как бы, ну, норм. Там, если напечатать чьи-нибудь фотографии, подарить ее, я могу себе такое позволить, как бы нормально. У меня есть большой объектив, прям фотоувеличительский, но у него есть проблема, он очень весь покрыт плесенью, не плесенью, грибком. Грибком, да. И его надо прям разбирать, и у меня нет понимания, умения все это делать. Я протер его спиртом с двух сторон, там немножко снял грибка с наружных линз, а внутренние заражены. Короче, я его скрутил, и он лежит в шкафу, просто я не пользуюсь им. Печаль. О. Ну и как-то, короче, оказалось, что если у вас есть немножко грибка на линзе, можно просто развести спирт или там водки, что у вас есть, просто его стереть буквально ватной палочкой, пропитанной спиртом, потом протереть без ворсистой тряпочки, и все, как бы снимается грибок. Так что вот. Но с внутренних линз, конечно, так. Я читал, что есть люди, которые линзы просвечивают просто УФ-лампой ультрафиолетовой, и как бы это убивает грибок, и он останавливает рост, но грибок никуда не девается, конечно. А добраться изнутри до него никак, это все запаяно. Не, ну раскручивать, конечно, все. Но там еще ты, если, конечно, ты видел объектива, там вот эти кольца с рисками, нужны специальные штуки для того, чтобы это все раскрутить. Я, блин, как бы я из тех людей, которые когда раскрутят, обратно типа половина деталей не останется лишних. И я прям, короче, забил. Нужно купить, наверное, что-то, но зачем покупать? Короче, как-то вот так. Мы когда-то занимались, на самом деле, с моей женой. Типа, ну, у нас есть вот этот инструмент, который позволяет раскручивать линзы. И чтобы там добраться до каких-то заклинивших элементов затвора, чтобы их смазать, чтобы все начало работать на каких-то старых камерах. Мы какое-то время этим занимались, было довольно весело, но теперь я что-то как-то подустал. Это правильно, ну, да. На что ты сейчас вообще обычно? Какая твоя любимая камера? Ну, сейчас у меня любимая камера, конечно же, мой Hasselblad 507. Это, наверное, лучшая камера, которая существует. Так, ну-ка, иди сюда, ну-ка сейчас. Держите его, держите. Сейчас мы Hasselbladчика бить будем. Да-да-да. Ну, нет, я на самом деле... Ну, я не знаю, я перепробовал очень много камер. У меня, когда я покупал... Когда, собственно, у меня была мысль приобрести, наконец, пересесть на 500-й Hasselblad, у меня была мысль, собственно, в том плане, то, что, наконец-то, возможно, это смотивирует меня как-то фотографировать больше на средний формат. То есть я перепробовал очень много камер для среднего формата. Я, конечно же, у меня есть Mamiya RB67, конечно же, у меня есть Mamiya C33, конечно же, у меня есть там... Вон Яшикамат, чего там у меня еще есть? Ну, любитель, конечно же, вот это все. А, чего там? Киев 6C. 6C, Да, который вот этот огромный, вот такой массивный. Наверное, ну, то есть он чем-то похож на Pentax 67, да, но все-таки как бы слегка недорос. А, вот. То есть я перепробовал очень много камер, на самом деле, среднего формата, и многие из них, на самом деле, очень крутые. То есть Mamiya, на самом деле, очень крутые. Но вот как бы они при этом очень тяжелые. И первое время, на самом деле, меня не смущала тяжесть, я их таскал везде повсюду и все фотографировал. Я все еще считаю, что звук, самый лучший звук затвора — это у Mamiya RB67. Он самый такой сочный, когда ты как бы нажимаешь на кнопку спуска затвора. Ощущение как бы как будто, я не знаю, творишь нетленку, вот сейчас и вот оно как бы происходит вот такого. Прикольно. Да. У Hasselblad тоже очень приятный звук затвора, но все-таки у него как-то все это более оптимизировано, там все такое, как бы, как-то вот сейчас я его, может быть... Слушай, я слышал, что даже в автомобильных компаниях есть специальные должности инженеров, которые занимаются оптимизацией звука закрывания двери, для того, чтобы в дорогих машинах он звучал просто так, шик-шик, ну прям круто. Так, сейчас. Вот. Ну, это неплохо. Ну, вот как-то так. Похоже на затвор автомата, если честно. Ну, да. Небольшой опыт, но все же. Типа перезаряжая, да. Скажи, ведь если покупаешь новую камеру, то тебя нифига не мотивирует прям два раза больше снимать. Ну, на самом деле нет. Ну, то есть с Hasselblad как раз вот у меня начало уходить очень много среднеформатной пленки. Я прямо начал очень много снимать. За время между Рождеством, когда, собственно, мы прикупили эту камеру, и карантином, когда все это закрылось, я вот снял огромнейшее количество пленки, включая 60-миллиметровой кинопленки. То есть я снимал очень много, очень разной пленки, и она у меня даже в какой-то момент закончилась, что меня повергло в удивление. Я прям такой, ух ты, вот это да, давно у меня не заканчивалась пленка. И я как раз прикупил, и потом нагрянул карантин. А Hasselblad 500-й, он обладает как раз вот этим вот сочетанием уникальным качеств, когда очень качественная оптика, которая дает ну, просто прекраснейшую картинку, и при этом камера, она как бы у тебя висит на шее, и она тебя при этом не душит. То есть ты можешь с ней ходить по улицам, ты можешь с ней ходить по горам, ты можешь ходить с ней по лесам. И она, как бы сказать, она висит у тебя сбоку, либо спереди, либо в рюкзаке, и эта тяжесть тебя не убивает. То есть она присутствует, но, в принципе, как бы нормально. Ну, как бы я говорю сейчас про, если на нем навешана вот эта вот линза 80-миллиметровая, если на нее повесить какую-то более крупную такую телелинзу, это будет все помассивнее, но даже с телелинзой, в принципе, нормально. То есть даже с телелинзой можно нормально ходить, и фотографировать, и при этом не умереть от тяжести. Окей. И плюс очень куча как бы всяких каких-то приятных нюансов, которые продуманы именно в плане того, что ну, ты с ней ходишь, и она у тебя висит сбоку, и нету каких-то таких острых углов, которые тебе впиваются в бок, и ты так и ничего там тебе не трёт. А то, что вот когда к ней подключаются, защелкиваются ремни, у нее вот этот вот уникальный крепеж ремней к тушке камеры, он как бы он позволяет этому крепежу двигаться довольно свободно на 360 градусов, что позволяет как саму камеру повернуть как бы каким угодно боком, чтобы она очень удобно висела, и было приятно с ней бродить. То есть такие вещи, они очень-очень редко продумываются как бы на камерах, особенно такие профессиональных камерах, когда удобство менее важно, а важно как бы качество вне зависимости любой ценой. И вот тут как раз, мне кажется, такое уникальное сочетание, когда продумана эргономика, продумана юзабилити, и при этом бескомпромиссное просто как бы качество самой оптики и качество картинки. Поэтому она и стоит, собственно, как Hasselblad. Прикольно. Да, то есть, мне кажется, опять же, если говорить прям так про цену, то вот, то есть, есть как бы, скажем так, лейки, которые, у них есть вот этот, цена, которая больше, мне кажется, за ими и больше имидж, чем качество картинки. И есть как бы, есть на самом деле еще недооцененные камеры, то есть на самом деле большая часть Mavi, они считаются недооцененными, и у них на самом деле качество оптики прекраснейшее, они выдают просто потрясающую картинку, и, скорее всего, у них цены очень сильно вырастут, но в ближайшие годы. Так что инвестируйте в Mavi. Инвестируйте в Mavi. И Hasselblad, мне кажется, он просто занимает вот эту золотую середину, когда у него, ну да, он стоит денег, но эти деньги... они, в общем-то, оправданы. То есть он как бы стоит этих денег заслуженно. Я не говорю сейчас про X-Palm. X-Palm, мне кажется, тоже слегка переоценен. Но там уже другая история. Мне кажется, слегка, это мягко сказано. Продолжает дорожать, зараза. Да, блин, слушай, можно X-Palm зарплату программиста мерить. Типа, приглашаем фронтендера 1.5 X-Palm. Вау, бегу. Расскажи, какая у тебя любимая камера? Смотрю сейчас на них и думаю. Если говорить, что, не знаю, вот сейчас ко мне приехали люди, сказали, срочно собирайся, выезжаем там месяц путешествовать на, не знаю, куда-нибудь, бери прям вот у тебя есть 10 секунд, хватай что-нибудь. Я бы схватил, наверное, у меня есть Rolleiflex 6x6, это Rolleiflex 2.8F. Любимая моя камера, наверное, уже... У меня было несколько Rolleiflex, я начинал с младших моделей, 3.5. Сейчас у меня как-то, типа, считается старший. Короче, шикарная камера, на мой взгляд, очень удобная. Она, мне кажется, что для большинства людей такой конкурент неистребимый Hasselblad. Вот есть Hasselblad, есть Rolleiflex. Люди выбирают. Зеркальная камера с планаром или двухглазая камера с планаром. Вот. Идеальная, на мой взгляд, эргономика. Очень люблю двухглазые камеры, которые Twin Reflex Camera. Мне нравится их устройство. Вот. Короче говоря, много на нее снимал, продолжаю на нее снимать. Не знаю, советую присмотреться, если вы выбираете себе камеру по возможностям. Мне кажется, что она может хорошо зайти. Но они тоже довольно дорого стоят. Мне повезло быть знакомым с мастером, который живет в Германии, и их восстанавливает прям, типа, from scratch, прям с нуля, перебирает их. Его зовут Алексей, он русскоязычный, а русскоязычный немец. Мне даже с ним повезло лично знакомым быть. Отличный мастер, я у него уже несколько камер покупал. У меня 3 Rolleiflex было, и вот я сейчас на одном остановился. Прям вот 2 года у меня служит мне, и вообще никаких проблем нет. Я всегда знаю, что есть человек, который может их обслужить в случае чего. Короче, советую. Сейчас попробую, так сказать, звук камеры издать. Давай. Так, сейчас. Ну, так. Ну, она тихонечко. Потому что камера с центральным затвором, она не зеркальная. И в этом, кстати, ее отчасти и плюс. Потому что когда, не знаю, вот как бы Hasselblad-то еще ладно, у меня вот есть Pentax 67, когда он хлопает зеркалом, то у людей инфаркт случается на улице, потому что... Кажется, что взорвалось рядом. В этом плане Rolleiflex очень клевый. Ты можешь... Камера висит у тебя на животе. Ее никто не воспринимает как что-то прям условно потенциально опасное в плане фотокамеры для себя. Ты как бы не целишься привычно для людей. Но висит на животе. Так ты бросаешь туда взгляд, немножко фокусируешься. Она легонький щелчок издает. И для стрита это просто идеально. Вот, потому что когда, мне кажется, когда Hasselblad шик-шик делает зеркалом, люди такие... Так, ну-ка иди сюда, что там у тебя? Удали файлы. Удали файлы, да. Одна вещь, которая мне на самом деле очень нравится насчет линз, которые, ну, у Hasselblad, линзы цайсовые, ну, у них родные и плюс цайсовые. У них фиксируется выдержка и диафрагма. То есть там, ну, то есть там можно расфиксировать, можно переставить, как, конечно же, как вам нужно. А потом, как бы, когда ты перестал, это все удобно фиксируется. По умолчанию это все зафиксировано. Что означает, что когда у вас зафиксирована выдержка и диафрагма, вы можете менять глубину снимка одновременно с выдержкой. И вам не нужно перемеривать сцену. И мне кажется, я такого не видел больше нигде. Я уверен, что это какая-то, то есть, наверное, распространенная фишка в очень узких профессиональных кругах, но я такого не видел абсолютно нигде, и она мне очень нравится. А вот ты будешь смеяться, меня реально это бесило в нескольких камерах. Почему? Это называется концепция экспозиционных чисел. Она была в кодеке Retina. Я просто бесился. Я просто думаю, вот я 2.8 диафрагму выбрал, сейчас потемнее чуть стало, я вместо 500 на 250 переведусь. Переводишься, а он тебе еще диафрагму перещелкивает. Ты такой, скотина, верни обратно. А на Hasselblad-овских линзах там, кстати, очень удобно. Можно переключиться, собственно, ну... Там как бы такой рычажок, ты его просто на себя тянешь и одновременно двигаешь линзу и меняешь только диафрагму без выдержки. То есть ты можешь и так, в общем-то, удобно менять. То есть ты можешь сам решить, что тебе нужно прямо сейчас и очень быстро переключаться в нужную сторону. Эргономика как бы очень здорово продумана. Круто. И вдобавок, конечно же, ну, довольно знаменитая такая фишка Hasselblad-овских линз. У него сверху одновременно со шкалой, которая показывает фокус в футах, у него одновременно, собственно, вот эта глубина резкости, а там да, диапазон ее. Он тоже механические две такие стрелки, которые, ну, расходятся и сходятся в зависимости от вашей диафрагмы. И сразу же видно, насколько, ну, какая у вас глубина резкости. Вам даже не нужно заглядывать в видоискатель. Вам сразу же прямо на линзе вот этими красными стрелками все полностью механическое, сразу же видно, что происходит. Круто. Короче, ты знаешь, это как будто бы ты такой отец чемпиона города по, не знаю, олимпиаде по математике. И такой, мой-то прям вообще... Ну да, но у меня все еще как бы вот этот вот период, как сказать, ханимун период, да, когда... Ну, он обычно продолжается месяц, но я прям вот... Меня больше всего, на самом деле, расстраивает в этой текущей карантинной ситуации то, что я не могу просто ходить и снимать больше, еще больше на Hasselblad. Это правда. Да. Слушай, а расскажи вот что, а вот у тебя есть такое чувство, что после того, как начал снимать на средний формат, 30, на 35 уже смотришь так, как бы, косо, ну, типа, для детей игрушка, нет? Ну, на самом деле, я когда выхожу в город или куда-то, так сказать, на пленёр... Выходил, да, когда-то давно, то у меня, как правило, с собой в рюкзаке, скорее всего, будет какой-нибудь вот такой вот среднеформатная камера, какая-нибудь 35 миллиметров, такая полумеханическая, потом будет, скорее всего, какая-нибудь еще мыльница просто на всякий случай, ну, еще, может быть, просто так, как бы для эксперимента еще какой-нибудь там, я не знаю, пинхол или какая-нибудь просто камера, фига, которую я... Фига, ты упакован-то. То есть у меня обычно такая... Ну и запас пленки, соответственно. Into the wild, да. Так вышел но, в мир. Но ведь разный формат подразумевает как бы разный подход к картинке. И когда ты выходишь, ну так как я все-таки этим занимаюсь как хобби, то есть ты никогда не знаешь, в какой ты отходишься ситуации и какая картина потребует какого... пера. Угу. Поэтому очень приятно, когда ты такой, о, вот это вот очень хорошо получится вот именно на вот такой формат. И ты уже достаешь там черно-белую цветную, средний 35 миллиметров, вот это все, и уже как-то двигаешься дальше. Блин, ну ты, слушай, очень хороший профессиональный подход, на самом деле, я не могу им похвастаться, конечно. И вдобавок, ну, 35 миллиметров, понятное дело, там ты можешь гораздо быстрее как бы все это фотографировать. Средний формат, наверное, в любом случае, он подразумевает тебе, что тебе нужно время и место, тебе нужно куда-то встать, тебе нужно как-то настроиться, тебе нужно какой-то выбрать момент. То есть он такой более вдумчивый все-таки формат, который подразумевает, что у тебя есть возможность сосредоточиться и что-то снять. Согласен. 35 миллиметров, в принципе, я даже не парюсь, потому что там всегда куча кадров, я просто как бы довольно часто щелкаю даже какие-то вещи, которые я даже, ну, не думаю, что что-то из них получится. А потом как потом уже проявляешь, как бы смотришь что-то, о, как интересно. Кстати, да, когда у меня появился... Короче, завел когда-то себе лейку, наконец... Ну, там мне родители подарили, потому что очень, не знаю, хотели мне сделать приятно. Они такие, типа, вот выбери камеру, которая тебе нравится, и прям купи. Я купил Leica M6, и я какое-то время на ней поснимал. Она очень хороша, но у меня с ней такое же чувство, как с хорошими часами. Я не знаю, некомфортно мне с ними. Ну, просто не могу понять. Ну, то есть она вечная, я согласен, она клевая, она крутая, но вот не лежит у меня к ней рука. И мне кажется, что дело в формате. Для меня 35 миллиметров — это ты от пуза отщелкал очень быстро. Не знаю, едешь на автобусе, высунулся из окна, щелкнул и убрал. С Лейкой так невозможно. Это 35 миллиметров, но подход не как к среднему формату. Ты смотришь, фокусируешься, по экспонометру там типа туда-сюда подвигал. Она у меня лежит, я почти на ней не снимаю. Мне даже приятель подарил объектив к ней хороший, Nocton, прям типа 1.1, прям все там, чтобы боке просто размазало. Но потом я завел себе камеру Contax G2 или Contax G2. Это такая довольно топовая, не знаю, не мыльница, а камера-автомат электронная. И прям вот я полюбил себе 35 миллиметров. Ты просто заряжаешь, и она у тебя висит на пузе. Ты что-то увидел, щелкнул, пошел дальше, даже не обратив внимания. Я иногда снимаю какие-то дружеские вечеринки, которые дома бывают, просто на нее навешиваю вспышку, и у меня пленка уходит за 2 минуты. Ты просто щелкаешь все подряд. Ну да. И потом проявил, и вот буквально действительно из пленки 5, 6, 7, ну там реже, ну 5 кадров клевых, правда, будет. И меня прям это радует. Вот. Я, короче, нашел для себя 35 миллиметров в этом формате. Вот. Мне очень нравится как бы именно полуавтоматические 35 миллиметров камеры, когда тебе не нужен отдельный экспонометр, когда ты просто достал ее и что-то сфотографировал. Потому что не всегда есть ситуация, когда ты можешь, так сказать, присесть на пенек, разложить свои кассеты, выбрать нужную кассету, чтобы подключить ее к своей задней, к своей камере, выбрать линзу. Иногда действительно как бы у тебя времени очень в обрез, а ситуация происходит прямо у тебя перед глазами, и тебе хочется ее как-то запечатлеть. И ты как бы хватаешь камеру и запечатлеваешь. Лейки же как бы, они очень знамениты были именно тем, что они их использовали, ну, во время войны, типа корреспонденты всех стран. Потому что они, ну, во-первых, они были очень надежными, во-вторых, они позволяли, ну, как бы сказать, в этой вот ситуации как-то компактно как бы все это сфотографировать и куда-то дальше послать. Ну, я помню, что ты только сказал, что это очень медленная камера, но альтернативы, мне кажется, в то время были какие-то большие, большого формата, крупные камеры, которые уже как-то профессионально фотографировали, наверное, все еще на стеклянной пластинке, что как бы в условиях, когда в тебя там стреляют, в общем-то, не очень практично. А Лейку как бы ты достал из кармана там и пофоткал окопы и пошел дальше проявлять. Если говорить про форматы, я вот, когда я переехал в Германию, я впервые оказался в среде, где очень легко купить много хороших камер, потому что здесь eBay очень развит. И первый, наверное, год-полтора, ну, даже первые 2 года я был сильно увлечен, наверное, даже болен скупкой фотокамер. И за это время моя коллекция, наверное, перевалила за 40 штук. Кто-то должен сделать вот этот календарь как бы стадий человека. Да, да. Вот. Потому что, мне кажется, у всех более-менее одно и то же. И я спустя... Вот сейчас 3 года я в Германии живу, и буквально последние полгода меня отпустило. Я как, знаешь, наркоман, которого отпустил действие наркотика, он сел на лавку, такой думает, что же со мной было? И я посмотрел на всю эту коллекцию и распродал почти все, оставил себе камер, наверное, 7. Я делал это совершенно осознанно, я понял, что мне нужно, у меня есть как бы градация, у меня есть 35 миллиметров, у меня есть средний формат, у меня есть крупный формат. И я понял, что в каждом из этих категорий мне нужно одна, максимум 2 камеры. Например, в 35 миллиметров я оставил себе Contax, автоматический Contax, оставил Leica просто как камеру, которую хочется выпендриться, и оставил камеру, которая очень недооценена, мало кому известна, но мне супер нравится, называется Rally 35. Это как крохотная полускладная камера размером, не знаю, с пачку сигарет, и которая мне очень нравится эргономикой, концепцией, вот прям инженерно складывающийся объектив. Это я просто оставил себе на память ее. Оставил себе в среднем формате Rallyflex 2.8F и оставил себе Pentax 67, который мне просто, ну, чудовище. Думаю, что если на улице меня нападут, я просто брошу ее в человека и убегу, потому что он под тяжестью камеры упадет и не сможет встать. И у меня есть крупноформатная камера Lingov 4 на 5, и все. Вот, я понял, что больше я... Хотя я, наверное, что-то и хочу, но это мы, наверное, отдельно обговорим. Да. Но в целом как-то вот так. А у тебя как? Я полностью согласен, у меня абсолютно такая же история. То есть у меня в какой-то момент было, наверное, больше сотни камер. Нифига, серьезно? Да ладно? Да, но как бы большая часть из них, то есть я покупал как бы довольно дешево, и они как бы, они все были очень разными. То есть я... Ты как инвестор, короче, знаешь, ложился на ранней стадии. Скорее как археолог, мне кажется. То есть я откапывал какие-то интересные вещи. То есть у меня был такой момент, когда я просто сидел на eBay каждый вечер и просто листал камеры, причем по фильтру, типа, который аукцион закончится вот прямо сейчас. Я постоянно ходил... Я каждый день так делал. Ну, в общем... ничего не покупаю. Да, но при этом, то есть я где-то там в пределах, можно сказать, 30, наверное, фунтов, я что-то там какие-то покупал, при этом как бы камеры какие-то абсолютно уникальные, которых я никогда не видел и не слышал, и всегда, может быть, ну, интересно было просто купить и потрогать ее. Чем я, собственно, занимался постоянно, поэтому я скупал как бы разнообразные камеры, в разнообразном состоянии, иногда сломанные, которые я пытался как-то... Ну, мы вдвоем с женой пытались как-то разбирать и чинить, смазывать, причем довольно успешно, потому что ничего механические себе. Камеры простые, которые, в общем-то, особо... Ну, то есть не лейки, в общем-то, их как бы обычный человек может до определенного уровня как бы чинить, потому что у них, как правило, там довольно такие простые поломки, то есть их нужно просто там где-то смазать, где-то там продуть, и они начинают снова работать. Ну и вдобавок это как бы фан, то есть ты разбираешься, как же она работает внутри, а если я тут разберу, посмотрю. То есть вот это вот ощущение, как бы, когда как, все еще с детства, то есть разобраться самому, как работает вещь, она как бы, она все еще где-то вот живет, и она придает мне радости. Дух старой школы. Ну то есть да, то есть ты не можешь сейчас вот купить iPhone, разобрать и посмотреть, как он работает, потому что ты его в процессе как бы сломаешь, и у тебя его не починит больше никто. И что меня немножко удручает. А вот старые штуки можно разбирать и как-то дотумкивать как-то, как они работают, и чинить их самому. И потом как бы такое, она работает, и такой, а, это я починил. Поэтому, да, у меня было в какой-то момент больше сотни, наверное, камер. И да, вот как ты рассказывал, тоже наступил вот этот момент. На самом деле, вот этот момент наступил, когда мы начали задумываться о возможном переезде на лодку. И понятное дело, что лодка, она подразумевает то, что тебе нужно какие-то приоритеты в жизни все-таки выставлять. Поэтому я так посмотрел на всю эту коллекцию и тоже начал всего этого избавляться. И в общем и целом, мне кажется, я, наверное, избавлюсь еще от многих камер и тоже вот, наверное, оставлю, типа там, да, в каждом формате, типа по одному экземпляру и на этом как-то успокоюсь. Действительно, нужно просто понять, что именно тебе приятно использовать, приносит радость и не занимает при этом много места. Как этот принцип, есть какой-то там японской женщины, и берешь каждую вещь и думаешь, Кондо. Нравится она тебе. Мария Кондо. Мария Кондо, вот да. Кондо, да. Кажется, что вот он к камерам тоже имеет отношение. Конечно. Слушай, а мы еще такую важную штуку не обсудили. А что у тебя с полароидами? Полароиды я все продал. Да ладно. Да, у меня был Polaroid. Polaroid Land, который ты недавно прикупил. Я им на самом деле фоткал, когда все еще продавался FP100C, когда еще можно фига было. Ты старый. Когда еще можно было прикупить черно-белые кассеты для него, которые peel apart. Еще оригинальные Polaroid диски, они уже были, конечно же, заэкспаренные, но еще не ужасные. То есть ими можно было еще фоткать, и к ним прилагалась вот эта вот специальный ламинатор, которым нужно было покрывать черно-белые снимки. Я все это делал, мне это очень нравилось. И самое главное, что то есть я приносил вот эту огромную камеру на какие-то там, не знаю, вечеринки, дни рождения. Она пользовалась огромным успехом. То есть туда приходил человек как бы с инстаксом, и я приходил со своей камерой. И моя камера, конечно же, всегда выигрывала в этом состязании. Да, это точно, это приятно. Вот. И мне очень нравился, собственно, размер принтов, мне нравился, собственно, весь этот процесс, вот это все. И я для нее прикупил батарейку в Соединенных Штатах, которая ей нужна была, родная, которая там тогда еще все продавалась. И я ей фоткал, на самом деле, довольно много. А потом ну, собственно, FPSO пропал. Все это стало стоить как самолет. При этом, как бы, сама камера, на самом деле, по качеству оптики, она, прям, скажем, не торт. То есть, да, не блещет, да. Согласен. То есть у нее прикольно вот этот вот механизм, который выдвигается, как она разбирается, как трансформер, у нее вот этот появляется видоискатель, все вот эти вот рычажки, то есть вот это все как-то очень здорово продумано, прям интересно. И пока ты это делаешь, вокруг тебя люди так собираются и смотрят на тебя. Да-да-да. И такой, погодите, сейчас все будет. Сейчас все будет, да. То есть она действительно такое, это не камера, это как бы событие. Да. А, вот, и мне в ней это очень нравилось, и я, собственно, этим занимался, пока это, собственно, было. Теперь у меня осталась куча снимков с нее, а саму камеру я, собственно, продал, потому что на самом деле они не стоят дорого. Вы можете как купить Polaroid Land, типа там какие-то очень смешные деньги сейчас, потому что кассет нет. Это правда. Согласен. Слушай, а у меня другая немножко история. Я за последний год очень сильно полюбил Polaroid. Polaroid, мне кажется, что это как бы для бедных там, с Polaroid. Вот, и мне кажется, что на один пленочный кадр приходится три полароидных, и я прям... Для меня стал таким очень удобным фотодневником. Я не знаю, вот кошка спит прикольно, как-то необычно извернувшись, я хватаю, скорее всего, Polaroid и фоткаю ее. Или когда еду на велике куда-то там по делам, я, скорее всего, с собой Polaroid возьму, потому что я люблю, вот, блин, ощущение и цвет, и ощущение того, что вот снимок твой, он сейчас прям появляется. Я большой охотник за немножко слегка подержанными и слегка более дешевыми кассетами. У меня, наверное, их там в холодильнике сейчас штук 30, наверное, разных. Я буквально на днях купил себе полароидную камеру мечты. Она называется Polaroid 690. Она выглядит как SX-70, вот эта раскладывающаяся камера, но она для кассет типа 600, ну вот этих полароидных, или Impossible кассет типа 600. Она считается типа такой, типа топчик. Вот перед смертью, последним вздохом Polaroid такую камеру из себя создал, и я, наконец, ее приобрел в хорошем качестве. Я думаю, что я в ближайшее время сделаю тест. У меня есть новые вот эти пластиковые современные полароиды прямо с цифровым управлением, с айфоном. И я сделаю прям сравнение старого, не знаю, стекольной оптики и прям новых камер. Посмотрим на одну и ту же сцену, на одну и ту же кассету, посмотрю, что получится. Ставлю на то, что старая добрая технология бьет новую. Ну вот, кстати, да, я периодически смотрю тоже на последние, ну вот эти вот новые полароиды от Impossible Project. Polaroid, потом они были Polaroid Originals, а теперь они просто Polaroid. Да, теперь они выкупили бренд целиком. Да, и то есть вот эти вот камеры, которые они сами выпустили, они выглядят довольно интересно. Возможно, я в какой-то момент действительно прикуплю одну из них, когда они будут их продавать за полцены, потому что, мне кажется, они не очень хорошо у них продаются, и люди не совсем понимают, зачем им нужна эта камера за $200. И они такие, блин, а что же делать? Слушай, конечно, вот они оказались в каком-то таком состоянии, которое называется по-немецки «цукцванг». Ну, как бы, когда ты что-то делаешь, но это не улучшает ситуацию. Когда на рынке гигантское количество, просто миллионы старых полароидных камер, которые стоят просто копейки, их бесплатно отдают. И зачем покупать за 200 евро, долларов и фунтов камеру, когда ты можешь купить просто за копейки снимать? Они пытаются с этим бороться, выпуская кассеты iFrame, кассеты без батарейки, то есть в старых камерах они не работают, и продавая их дешевле. Мол, типа, чуваки, вам не нужно вот эта кассета типа 600 с батареечки, берите подешевле и в новых камерах только используйте. Но эта экономия 2 евро на кассету, она типа окупится через год у тебя. И, короче, у них не получается. А еще я узнал, что они до сих пор уже много лет судятся в Америке за американский рынок с Fuji и Instax. Там есть какие-то ограничения, по-моему, на оба бренда, потому что они Polaroid такой, типа, отвалите, это мы Polaroid, вот мы придумали отвалить своим Instax'ом. Instax говорит, вы мертвы были, вы восстали, вот вы уже не гражданин, все. В истории, кстати говоря, был такой интересный момент, когда, ну, Polaroid, когда начинался как компания, ну, не как компания, а скорее, как когда они начинали, собственно, разворачивать свою камеру мгновенной фотографии, они эти кассеты с пленкой, они заказывали, на самом деле, у Kodak'а. И Kodak на своих заводах печатал им эти кассеты, и после этого, ну, под брендом Polaroid, и Polaroid, собственно, все это продавал. И, конечно же, Kodak сначала ко всему новому относился очень скептически, потому что у них уже был налажен пайплайн, у них уже хорошо все продавалось, там пленочка, они все это продавали, свои камеры, пленочку, все это проявляли. Гигантский у них был рынок. Поэтому они к этому и к этой идее мгновенной фотографии так вот довольно скептически поначалу относились. А потом, когда у Polaroid поперло, они такие, как интересно. А почему бы нам не сделать свою камеру? И они сделали свою камеру, и они стали тоже делать, собственно, к ней пленку. И на них Polaroid, ну, понятное дело, подал сразу же в суд. Сказал, что типа, что происходит. И самое интересное, что Polaroid выиграл этот суд. И Kodak'у пришлось уничтожить все вот эти камеры и всем зарефандить деньги. Блин. И при этом, как бы, периодически все еще, на самом деле, на каких-то винтажных барахолках можно иногда наткнуться на вот эту вот кодаковскую камеру мгновенной фотографии. Они выглядят очень странно такие. Они очень такой, как такой артефакт какого-то древнего мира. И при этом, конечно же, к ним никогда уже давным-давно никаких кассет нету. И Kodak еще поступил довольно, ну, не знаю, умно или глупо, но, в общем, они придумали кассеты, которые, конечно же, были несовместимы с кассетами Polaroid. Поэтому даже если бы, может быть, можно было бы как-то Polaroid-ную кассету к этим камерам воткнуть, то нет, все еще никак. Хотя, в принципе, были все, в общем-то, те же самые, то есть, и поэтому, собственно, Polaroid на них и подал в суд, потому что они фактически скопировали то, что они у себя же делали на заводе, и начали выпускать это все под брендом Kodak. Слушай, а я вот недавно читал, в канал публиковал большой подборку, разбор камер Instax, и я узнал вообще, что Instax изначально вообще они не пленку Fuji переваривали. Сейчас я найду эту ссылку, даже скажу. Кстати, Instax и Fuji, для них вот эта технология Instax прям супер денежная, она просто растет больше, чем все, что угодно у них, и они активно в нее вкладываются. Да, вот в отличие от Polaroid Originals, Instax каким-то образом умудрился попасть в струю. Да, и они молодцы, потому что Polaroid, он бил в гиков. Типа, чуваки, это тот самый Polaroid. А если ты не знал, какой он был, то, типа, ну, у каждого есть фотки, там, как у меня, там, я с обезьяной в руках, папа меня там снял. А Instax, они очень круто били в молодежную аудиторию. И вот эти камеры Hello Kitty и все это прям, мне кажется, зашло. Тут у нас есть в канале статья, огромный разбор всех камер Instax, и там написано, что изначально Instax под какой-то другой формат мгновенной фотографии делались, который не выжил, и типа потом они стали свои кассеты делать. Из того, что мне стало интересно, Fuji вообще не препятствует тому, что сторонние компании делают камеры под Instax, потому что там и Leica даже делает свои камеры под Instax Mini. И как бы Fuji говорит, типа, делайте камеры, пожалуйста, это помогает нам продажам наших кассет, а Polaroid тут, наоборот, всех отгоняет, говорит, типа, только у нас. Был случай, когда какие-то сторонние компании пытались сделать камеры под полароидный формат кассет, и, типа, их сразу засуживали, и они все отмирали. В какой-то момент была документалочка, которую я смотрел про последнего фотографа, женщину. Она, собственно, фотографировала на вот эти вот гигантские полароиды, которые в полный рост человека, типа, фотографировали. Mm-hmm. И она рассказывала момент, когда, собственно, этот завод, ну, полароид обанкротился, и весь этот завод, собственно, они остановили. И они просто выкидывали, разбивали там эти машины, выкидывали все в мусор. И они каким-то образом там успели спасти вот эти последние рулоны вот этого гигантского полароида, которым она занималась. И, соответственно, ну, это, то есть, как бы, вот то, что осталось, и потом, типа, да, то есть очень, очень печально какие-то... То есть я понимаю, что это, ну, как это, часть жизни, да, то есть что-то mm-hmm. происходит, и потом оно как бы умирает. Да, но все равно да. Очень печально. Да. Ну, я надеюсь, что они еще поживут немножко. Я прям люблю Polaroid. Вот, надеюсь, дальше не снимать. У меня случился какой-то перелом. Я перестал снимать почти на FPSTO. Я доснял последние кассеты. Даже какие-то немного... У меня пара штук осталось буквально просто на память. И, короче говоря, я вот сниму на эти ленд-камеры оставшиеся несколько кассет. И, наверное, все на этом закончится. Продолжу обычно быть Polaroid снимать. Его легче достать. Кассеты FPSTO стоят по 40 евро, 50 евро за упаковку, за 10 кадров. 4-5 евро за снимок. Это невероятно дорого. При этом они же стареют. А стареющий Polaroid, там химия как бы не очень хорошо все это переносит. Mm-hmm. Ну и да, и то, что, опять же, говорят, то, что иногда эти кассеты, у них же там жидкая химия, соответственно, в этих вот карманах, mm-hmm. которые потом валиком распределяются для проявки, Это жидкая химия, как бы иногда люди хранят ее в морозилках, где все это замораживается. И вот как говорят, я сам не проверял, что если она хранится в морозилке, соответственно, все это замораживается в лед, а потом оно размораживается, то это как бы очень плохо для самой химии полароида. И то есть их можно хранить в холодильнике, но не в морозилке. Если они хранились в морозилке, то это, в общем, очень плохо для кассеты. Угу. Слушай, я еще, знаешь, что читал? Вот есть старые кассеты, вот эти а-ля FP100, где химия высыхает, и люди умудряются в темной комнате с помощью шприца промакивать их водичкой и потом держать какое-то время, заряжать камеру и снимать. Потрясающе. И еще я читал про чувака, который... Ну, то есть, как читал? Я покупал у какого-то чувака эти кассеты, и он в описании лота писал как бы описание к ним. И он говорил, типа, ну ничего, пересадите вот эти упаковочки с химией с других кассет. Ну, как бы, для него это звучало как, ну, просто, ну, смажьте, скрипит, смажьте. Я такой, хрена себе, где я возьму-то эти штуки? Как я буду пересаживать? Не понимаю. Но для него это было нормально, видимо. Ну, похожая история. Ну, похоже, я так вот слегка утрирую, но как бы с кинопленкой, да, то есть у кинопленки, и на нее можно, ее можно купить, на нее можно фотографировать, но чтобы ее проявлять дома, там дополнительные шаги, которые нужно предпринять, чтобы избавиться от слоя сажи, которая на нем стратегически размещена. И я как-то это раньше подумал, что это как-то очень сложно. И для этого нужно что-то очень специальное. Ну, для этого, ну, в принципе, можно использовать обычную горячую воду, можно использовать как специальный химикат, который тоже все это растворяет. Но в общем и целом вполне можно делать дома. Я проявил дома, на самом деле, уже много разных кинопленок разного формата, 35 мм и 60 мм. И это вполне, в принципе, как бы вполне возможно. Единственное, что, как говорят, то, что первая стадия, то, что ты пытаешься удалить и растворить слой сажи, но он целиком полностью... Первой стадии он не удаляется, его нужно потом руками еще отмывать до конца, уже после проявки и после закрепления. Поэтому в процессе проявки, как говорят чуваки, которые занимаются пленкой CineSteel, если слой сажи соприкасается с проявителем, то он убивает проявитель гораздо быстрее, чем если бы этого не делалось. Поэтому, возможно, как бы стоит просто на это как-то обращать больше внимания, смотреть что-то, как там ваш проявитель выдыхается, не выдыхается. Но в остальном, в принципе, вполне можно дома проявлять кинопленку. Я даже вот подумаю, когда все это закончится, прикупить себе какой-нибудь хороший моточек, какого-нибудь Vision 3, может быть, там, типа, 50 или 200. Vision 3, по-моему, это лучшая пленка, которая вообще какая существует. Ну, кинопленка. Ого, да. Вот как интересно, я не знал. У меня вообще, как бы, если закругляясь и, не знаю, говорить о планах, я очень хочу поснимать на Super 8. Да. И думаю об этом. Пока меня сдерживает то, что, ну, как бы все есть. Свежая кинопленка есть, камер дофига, ни копейки стоит. Меня смущает, что очень дорогая проявка и цифровка. Даже в Берлине это просто, я не знаю, это стоит чудовищных денег. Вот в Москве у Среды есть, сейчас я скажу, у них есть... у них появилась услуга проявки и сканирования кинопленок. Причем я даже косвенно был связан с ее появлением, скажем так, потому что я помогал купить бачок для проявки кинопленки и доставить его в Москву. 8 миллиметров, который, да? Да, да, совершенно верно. Он просто чудовищного размера. Он там как бы такой цилиндр пластмассовый, на который вся пленка целиком наматывается такой тоненьким слоем. Вот, они пишут, что цветная негативная кинопленка процесс ECN2 стоит проявка плюс сканирование 6000 рублей за, как бы, за кассету Super 8. Угу. То есть это, я не знаю, это сколько, 80 евро, там, 67-70 фунтов. Ну, в общем, да. У нас то же самое, в общем, стоит в Британии. То есть примерно. Я сейчас создам саундтрек. У тебя есть такая камера? Ну, ты мне ее подарил. Экран 4. Я уже забыл про это. Я, кстати говоря, не уверен. По-моему, она... То есть, какого она именно формата, но 8 или Super 8, что там, потому что там есть нюансы. Но камера есть, да. Вот у нее может снимать 16, 12, 24, 48 кадров в секунду. У нее там цветные фильтры, три линзы, и диафрагму можно менять. Но она полностью механическая, то есть у нее нет никаких... батареек, насколько мне кажется. Ну, в общем, а какая у тебя камера? Никакой у меня камеры, если честно, вообще никакой. Я только об этом думаю. Меня останавливает то, что, типа, дорого. Uh-huh. Я не знаю, я не могу дома никак этим заниматься, у меня нет никакого оборудования, и не очень хочется зависеть от каких-то ребят, которые непонятно как это насканируют. Вот, поэтому я пока думаю об этом. Конечно, в идеале хочется прям еще и, не знаю, купить такой проектор, да, проявить ее. Именно так, нарезать, да, склеить, да-да-да, смонтировать и дома показать. Да. Но это пока мечта. Проекторы, в принципе, да, они тоже продаются не очень дорогие. Но там же как бы это же процесс. И плюс тебе же нужно будет разбираться, как он работает, что-нибудь там опять, как обычно, подмазать, чтобы оно там жужжало как нужно. А вдобавок, как бы 8 мм, там же нет звука, то есть это еще не мое кино. Да, то есть у кодека свежий эктохром, его можно купить, то есть будет сразу позитив. И снимаешь, тебе проявляют. Потом эту же пленку заправляешь в кинопроектор и показываешь, так сказать, в семейном кругу показываешь, собственно, семейное видео. Я бы очень тоже хотел бы что-то такое попробовать. У меня в Инстаграме, и причем как бы вроде как, ну вот в каких-то сообществах, которые я слежу, мне кажется, эта тема потихонечку возвращается, ну, по крайней мере, в Британии. Здесь появляются, собственно, какие-то места, где там они как-то рекламируют себя и говорят, что вот, да, вы можете у нас проявить все это за вменяемые, ну, не дешевые, но все еще вменяемые деньги. И они там как бы еще отсканируют все это для тебя, и все это тебе доставят, и все это как-то... То есть это как минимум есть для этого возможность. И эта возможность, она, ну, не стоит прямо таких запредельных денег. То есть что-то такое, что я, в принципе, могу себе позволить. Вот, поэтому как бы да, я тоже на эту тему начал думать. Но мне бы еще хотелось, то есть как бы я бы хотел бы... То есть не просто снять какое-то семейное видео, потому что, в отличие от людей, наверное, из Америки, у меня как бы в моем детстве не было кинопленки и даже видеокамеры, поэтому у меня нет какой-то такой ностальгии по именно, как бы, именно семейным видео на 8 миллиметров. Uh-huh. Я бы скорее снял бы какой-нибудь, я не знаю, какое-нибудь экспериментальное кино или, может быть, какой-нибудь музыкальный клип. То есть вот что-нибудь такое, угу, да. Да, вот это прям, блин, вот это, конечно, хочется, колется, пока не знаю, как к этому подступиться. Я однажды был в каком-то музее берлинском, и там показывали разные такие инсталляции из кинопленки, и в одном помещении стоял аппарат, который транслировал на стену Super 8 какой-то самодельный фильм, там кто-то танцевал. Проектор был такой маленький, ну такой чик-чик-чик-чик, аккуратный. В следующем зале был 16-миллиметровый фильм, и проектор там такой был уже размером с моноблок компьютера, такой истрекотал. Ну да. А в третьем зале был 35-миллиметровый проектор, и он уже просто тарахтел, и он был размером со шкаф. И я такой думаю, блин, вот как бы я, кажется, такого дома уже не потяну. И с камерами та же самая история. То есть 8 миллиметров кинокамеры, они как бы еще, ну, ты можешь ее в руке держать. 16 миллиметров, там уже как бы такие ощутимые такие масштабы. На 16 миллиметров очень знаменитый такой бренд под названием Balex из Швейцарии, который делал эти камеры как швейцарские часы. Очень, все еще очень ценится, так сказать, в узких кругах. 35 миллиметров — это уже как бы голливудские фильмы, это уже абсолютно массивные камеры. Заоблачные стоимость, там линзы типа там от, ну, Цайца и что там еще, Ари. Uh-huh, Да, Ари, наверное, самая такая знаменитая. Да. Да. Которые... Ну, это еще миллиард, по-моему, стоит уже. Да, и это все еще как бы, это все еще актуально, и как бы этим все еще люди занимаются. Но 35 миллиметров — это уже, то есть ты не будешь этим заниматься на свои деньги. Да. И кажется, что когда стали вот эти сериалы все снимать на 35-миллиметровую пленку, то это все, ну, просто, не знаю, это смели с рынка. И все это стало суперпопулярным, ну, приятно, конечно. Да, дорогие слушатели, если вы смотрите сериалчик, последний вот сейчас сезон Westworld, он по большей части почти на 100% снят на Kodak Vision 3. Разной чувствительности в зависимости от того, что они там снимали, но почти все там снято на кинопленку. И на самом деле, когда сам поснимаешь на кинопленку, хотя бы даже фоточки, то в принципе вот эти вот цвета, кодековские, вот виженовские цвета, ты начинаешь их узнавать почти везде. И даже когда, собственно, начал вот этот новый сезон, хотя, не по-моему, все сезоны на самом деле снимали на кинопленку, ты уже так сидишь такой, смотришь, каких хорошие контрасты такие приятные и такие хорошие оттенки. Как интересно, наверное, это пленка. И потом, ну, можно все это найти, потом действительно это все пленка. Да, это на самом деле очень приятно. И мы записывали подкаст с Павлом Косенко, он рассказывал о том, что кодек прям перегружен производством кинопленки, и вот на фотопленку у него не так много ресурсов остается. И еще буквально недавно читал заметку на эмульсии о том, что, типа, готовьтесь, хипстеры, скоро цена на фотопленку вырастет. Действительно, кодек объявил повышение цен, Fuji в прошлом году объявил повышение цен, а сейчас Ilford объявил повышение цен. И в статье говорили, что, типа, это нормально, ребята, привыкайте, потому что компаниям нужны ресурсы, чтобы обучать новых инженеров, чтобы все модернизировать, обслуживать. И это как бы вы вкладываете в развитие своего любимого дела. Мне кажется, что это справедливо. Но и при этом, если вы сейчас любите Ilford, как, в принципе, я люблю, готовьтесь к тому, что скоро поднимется цена, и закупайте сейчас, если вам есть на что, есть куда. Так что до 15% цена вырастет. Но это, опять же, возвращаясь к теме карантина, это, можно сказать, еще и из-за того, что фабрики Илфорда сейчас стоят, там ничего не производится, и запасы у них есть. Ну, то есть они активно твитят, что у них там происходит, как у них там дела с запасами. Ну, в общем, да, у них как бы запасы есть, но фабрика ничего не производит, поэтому цены будут расти. По крайней мере, пока мы не вернемся, не выйдем из карантина и фабрику не запустят снова. Мы выложим, наверное, подкаст и, возможно, даже дадим ссылку в канале. И если вы нас слушаете, вам понравилось, пожалуйста, задавайте больше вопросов, пишите нам смело. Нам регулярно пишут. Мне регулярно пишут на посты Саши. Какие-то озлобленные люди говорят, вы все врете, и это все не так, и на самом деле это не 42-го, 43-го года. Короче, приятно, на самом деле, не признать. Пишите больше. Да-да-да. Вот, нам всегда приятно. Да, мы постараемся постить как бы больше в наш канал и как-то его развивать. Я не знаю, для меня на самом деле этот канал такой повод постоянно куда-нибудь закопаться в какой-нибудь Википедии или в какой-нибудь очень странный. Я подписан сейчас на кучу разных странных как бы комьюнити на разных социальных сетях, где как бы, я не знаю, какие-то странные люди постят всякие интересные штуки. И вот как раз то, что появляется на канале, это такая сборка вот этого всего, какие-то такие сливки. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Подписывайтесь на наш Patreon, где сейчас все открыто на время карантина. Оставляйте нам комментарии, лайки и рассказывайте об иммигранткасте друзьям, чтобы они тоже подписывались. Все линки в описании подкаста. И да, подписывайтесь на, собственно, наш телеграм-канал, который называется «Светочувствительные материалы». Там много всего интересного. Это, кажется, был единственный выпуск и первый выпуск подкаста, где мы пощелкали затворами любимых фотокамер. Как же без этого? Приятно. У меня, кстати говоря, еще один долгоиграющий типа проект, в моей голове, по большей части, это то, что сделать архив звуков затворов разных аппаратов. Да, вообще очень круто. Я даже начал потихонечку записывать их, потому что у меня все оборудование присутствует, ничего у меня нету, это как бы силы воли и времени. Вот. Но первый же звук, который я записал, это, собственно, звук затвора Хассельблада. Такой, типа, через 50 лет, дед, а включи эту штуку, как она, камера. Щелкала. Вау, круто, как звучит-то, а. Да-да-да.